Глава третья. Пресный комплимент. Вечером я уже получил заказ. На этот раз у меня не было никаких ограничений относительно окружения, и я мог приступить к расследованию по полной программе. Друзья и подруги, коллеги, знакомые, домовладельцы, члены спортивного клуба, любимая пивная, автомастерская. Я разыскал молодую даму, которую видел с Вентом в Солидоро, его бывшего товарища по учебе и спутника во время его путешествий в Бразилию, Аргентину и Чили, партнеров по доппелькопфу, популярная в Германии карточная игра, одного безработного учителя, одного томатиста, то есть приверженца слуховой терапии, французского врача-отоларинголога Альфреда Томатиса, и скрипачку из Гейдельбергского симфонического оркестра, и наведался в клуб любителей сквоша в Эппельхайме, который он регулярно посещал. Все были потрясены смертью Вента. Но это потрясение было связано не столько с личностью Вента, сколько с тем обстоятельством, что человек, которого они знали, убит. Ведь убийство бывает только в газетах или по телевидению. А вдруг Рольф, который со всеми жил в мире, которого все ценили? Скрипачка была третьей, от кого я это услышал. Ценили? А почему только ценили, а не любили? Она несколько секунд разглядывала свои крепкие пальцы с короткими ногтями. Мы одно время были вместе, но из этой истории так ничего и не вышло. У молодой дамы из Солидоро тоже было неважно с икрами. Она работала в немецком банке. Вент, будучи ее клиентом, однажды разговорился с ней и пригласил поужинать. На него во всем можно было положиться, будь то его банковский счет или договоренность о встрече. Довольно пресный комплимент. «А что вы хотите? Мы с ним так и не сблизились». Сначала я думал, что он слишком высокого мнения о себе и не хочет подпускать меня ближе. Он ведь окончил университет, написал диссертацию, а у меня за спиной только экономические курсы. Но дело было не в этом. Он просто никогда не раскрывался. Я ждала-ждала, но так ничего и не дождалась. Может, у него в душе и не было ничего. Люди обычно думают, что психиатры все знают про душу, про психику, но это совсем не обязательно. Я ведь тоже работаю в банке. А денег у меня нет. Я поймал ее в обеденный перерыв, и она стояла передо мной в костюме и в блузке с безупречной прической и скромным макияжем. Как и положено, молодой сотруднице крупного немецкого банка. Но в голове у нее были далеко не только деньги и проценты. Рольф Вент, который никогда не раскрывается, симпатии, которого ты какое-то время тщетно добиваешься и ищешь причину его холодности в себе самой, а потом поневоле спрашиваешь тебя: может, это наоборот, ему чего-то не хватает? Другие не смогли это так отчетливо увидеть и сформулировать. Дело было не в том, что он очень сдержанно вел себя с женщинами. Тренер по сквошу в Эппельхайме говорил то же самое, хотя и по-своему. Он был врач? Надо же, а я не знал. Он был отличным игроком, и мне хотелось, чтобы он подружился с другими членами клуба. Должен вам сказать, у нас в клубе очень интересная жизнь, хотя мы открылись совсем недавно. Он придирчиво осмотрел меня. Вам, кстати, тоже не мешало бы больше двигаться. Во всяком случае, Вент всегда был в стороне. Приятный парень, но всегда в стороне. Фрау Кляйншмидт была на меня не в обиде за то, что я оказался не Вентом. Вы детектив, как Шерри Коттон. Она пригласила меня в кухню, насыпала в маленький чайник кофе, налила в него воды и поставила на плиту. Это была кухня-столовая с угловой скамьей, буфетом и линолеумом на полу. Стиральная машина и электроплита сверкали, как будто их только что привезли из магазина. Гардины на окнах, занавески на стеклах буфета, клеенка на столе и защитная пленка на холодильнике были выдержаны в одном стиле под дельфский кафель. «У вас есть друзья или родственники в Голландии?» «Это вы увидели тюльпаны в саду и сообразили?» Она с удивлением и восторгом посмотрела на меня. Мой первый муж был оттуда, Вильям, шофер-дальнобойщик. Когда его посылали в Роттердам, он каждый раз привозил луковицы. Знал, что я люблю цветы. У него там полно знакомых, так что он за эти луковицы и не платил. Иначе бы мы себе не могли позволить столько цветов с маленькими детьми-то. Сейчас, когда они выросли, мой второй муж привозит мне их из города, ну, луковицы я имею в виду. А дети уже разлетелись? Да. Она вздохнула, чайник засвистел, и она налила кофе через фильтр. Поэтому вы, наверное, были рады молодому квартиранту? Конечно. Денег мы с него брали немного. Потому что я сказала мужу: «Гюнтер, говорю, молодой человек работает в сумасшедшем доме. В сумасшедшем доме сидят те, у кого в кармане вошь на аркане. Богатых, которые своим врачам только что в задницу деньги не суют, там не увидишь». Но так, как мне хотелось, не вышло. Молодой доктор, конечно, был вежливый, культурный, всегда здоровался, спрашивал, как, мол, поживаете. Но так, чтобы посидеть с нами, поговорить вечером или в воскресенье, этого не было. Даже когда он целый день был дома и занимался своими книжками, мне было видно, когда я возилась в саду, как он сидит за своим столом. А друзья, приятельницы? Фрау Кляйншмидт покачала головой. По мне, так пусть бы он привел разок-другой подружку. Нам-то что, мы не против, не то что другие хозяева. Да и против друзей мы ничего не имели. Но он был не компанейский парень. Так я у нее ничего нового и не узнал. Никаких особенных контактов, никаких особенных фактов и событий. Не жилец, а мечта домовладельца. Я уже показывал фрау Кляйншмидт фотографию Лео, но решил попробовать еще раз. Я показал ей заодно и фотографию Лемке, а она не знала ни его, ни Лео. Полиция опечатала квартиру. «Вы хотите еще раз туда заглянуть?» Она встала и сняла с крючка на стене ключ. «Мы можем пройти через котельную». «Через входную дверь нельзя», — сказали полицейские, — «пока не закончится следствие, и печать на двери тоже ломать нельзя». Я спустился вслед за ней по лестнице в подвал, прошел через котельную и чулан в квартиру Вента. Полиция здесь основательно потрудилась. Все было перевернуто вверх дном. То, чего не нашли они, я тоже вряд ли найду. Так прошло несколько дней. Я добросовестно делал свою работу, но ощутимых результатов не было. Я бы с удовольствием поговорил с Эберлайном, но он был в отъезде. Я был бы не прочь побеседовать и с сестрой Вента. Она жила в Гамбурге, и у нее, как и у ее брата, не было телефона. Приедет ли она на похороны, фрау Бюхлер не знала. С отцом у нее были напряженные отношения, ее отношения с братом были не намного лучше. Я послал Дорли Меллер, урожденный Вент, письмо. В один из этих дней мне позвонил Титцке. «Спасибо за сообщение. Мне его тут же передали, и я сразу же приехал». «Сообщение?» Еще не успев договорить, я понял, о чем идет речь. Как же я мог упустить это из виду? Титцке прибыл на место убийства одновременно с полицией и скорой помощью. Так быстро сообщить ему об убийстве мог только я. Или убийца.